Часть четвертая. Первой прикатила мамаша. Через пару дней нарисовался и глава семейства. У меня вообще было такое стойкое чувство, что родители развлекались поодиночке, так как между ними, даже если очень сильно присмотреться, никакого взаимного чувства заметно не было. Причем ни ненависти, ни любви. Сплошной пофигизм. Хотя смотрелись они преотлично, когда оказывались на одной орбите, недалеко друг от друга. Оба изумительные красавцы. Когда маман увидела мое платье, ор стоял такой, что слышно, наверное, было в столице. Досталось всем. И Эми, куда глядела, и Артензии, ей больше всего, и мне, как инициатору этого безобразия. Так как в мои планы не входило что-то в платье менять, в ответ она получила от меня истерику, ничуть не хуже, в лучших традициях жанра. Не зря же я тренировалась перед зеркалом месяц. Тут я припомнила все. И мое безрадостное одинокое детство. И монстра в качестве жениха. И мое нежелание жить. И безразличие матери. И продажу отцом за деньги. И под конец я разрыдалась так, что меня не могли успокоить всем миром. Маман даже просила прощения. Эмма плакала вместе со мной. Даже Артензия в сторонке тихонько всхлипывала, расчувствовавшись. Платье оставили в покое. Тем более, что времени все равно что-то переделывать не было. Свадьба через 3 дня. Родителей, наверное, немного помучила совесть, потому что приготовили мне сюрприз, типа приданого. Родовой замок Гвиневеров на севере отходит мне в персональную собственность. То есть на него не может претендовать мой муж, только дети. Полуразрушенная, 4000-летняя неприступная громадина, на кой он мне, должен был быть этот, где мы сейчас живем. Но я не в обиде. Не зная, что будет со мной завтра, как можно планировать дальнейшую жизнь? Я еще помнила свою земную свадьбу, около 9 лет назад. Правда, сквозь пелену забытья все казалось как-то смазано и как будто происходило не со мной. Но я сохранила в памяти приподнятое настроение, веселые хлопоты, беготню по магазинам, шуточные споры с мамой, девичник, когда мы приползли с подругами под утро. Воспоминания были самые радостные и светлые. Моя вторая свадьба напоминала похороны. В доме установилась мрачная тяжелая атмосфера. На меня смотрели жалостливо и обреченно, как будто действительно прощались навсегда. Возможно, у отца на старшую дочь были другие планы, или он так ненавидел Линара, или просто считал этот мезальянс позором для семьи Гвиневеров. Но 1 000 000 золотых, обещанных за меня, пересиливал все. Кстати, Эмма, когда узнала, за сколько меня продали, потеряла дар речи надолго. Она проработала в семье 20 лет, и сейчас ей платили 1 золотой в месяц. Причем остальным слугам, кухаркам, горничным, конюхам платили намного меньше. Нетрудно было подсчитать, чтобы ей заработать 1 000 000, нужно было трудиться более 80 000 лет. Сумма невообразимая. Я сделала несколько простеньких выводов. Первое. Линар очень богат, что, несомненно, хорошо. И второе. Ему позарез нужен титул Льера. Так как я единственная титулованная особа брачного возраста во всем королевстве, выбора у него не было никакого, поэтому такая цена. Кстати, я как ищейка носилась месяц по библиотеке, пытаясь обнаружить хоть что-то о биографии будущего мужа. Тщетно. Такое ощущение, что он появился ниоткуда и сразу стал богатым и известным, другом и будущим советником короля. Может, действительно бастард? Но пока только одни догадки и предположения. Линар приехал рано утром в день свадьбы с небольшим отрядом военных. Охрана расположилась недалеко от замка, вблизи леса. Меня разбудила Мария, сказав, что пора завтракать и одеваться. У нас с ней за месяц установились достаточно приятельские отношения, чтобы на короткой ноге перебрасываться шутливыми репликами друг между другом. «Молодая Льера, пора вставать». «Ну, Мария, еще чуточку!» Ваш жених уже успел всех поднять на ноги и велел быстрее привести вас. Он очень спешит и рычит на всех, мы немного опасаемся». «Немного это слабо сказано», – подумала я. Скорее всего, все уже в ужасе разбежались по углам. «Мари, может, ты наденешь платье и выйдешь замуж вместо меня? Никто и не заметит». «Вы все шутите, Льера?» Мари не купилась на провокацию. «Все, встаю». «Эх, раньше встанешь, раньше выйдешь замуж», – пробормотала я. Платье на мне выглядело шикарно. Я и раньше его примеряла, но только сейчас я поняла, что имела в виду Ортензия. Идеальная простота и элегантность. Тоненькая талия, перехваченная широким поясом, завязанным сзади пышным бантом. Изящная вышивка на корсаже с крошечными вкраплениями бриллиантов. Огромная копна белокурых волос превратилась в высокую, изысканную прическу с локонами и короной на затылке. Сверху накинули кружевной палантин. Помня о моей любви к корсетам, Ортенсия сделала его не жестким, а просто из плотной ткани со шнуровкой. Я засмотрелась в зеркало. Это была не я, это принцесса из сказки. Если и теперь Ленар не обратит на меня внимания, буду знать, с ним явно что-то не так. Эту девушку в зеркале просто нельзя игнорировать. Это как произведение искусства, которое не оставляет никого равнодушным. Мы уже собрались выходить, как прибежала запыхавшаяся Эмма и протянула длинную плоскую шкатулку со словами «Подарок к свадьбе от жениха». В шкатулке оказалась парюра, состоящая из диадемы, пары колец, двух браслетов, серег, нескольких заколок для волос и колье. Не знаю, как назывались камни, но в своей жизни я не видела ничего более великолепного. Полузадушенный вздох рядом стоящих. Это же голубые азорские бриллианты. Таких даже у Льеры Виолетты нет. И все застыли в ступоре на пару минут. Из всей парюры я одела диадему, серьги и колье. И то мне показалось, что сверкаю, как лампочка Ильича. Если бы одела все, мной можно было бы освещать улицы. Как оказалось, бриллианты идеально подошли к моим голубым глазам. Или все-таки Ленар заметил их цвет в прошлый раз, или просто это самые дорогие камни в королевстве, что вернее. Родители с женихом уже ждали в гостиной. Я спустилась по лестнице и гадала, если упаду, то кто в этом будет виноват? Взгляд, которым прожигал Ленар, можно было пощупать. Гробовое молчание. Застывшая фигура в центре комнаты. Короткий хриплый вздох сквозь зубы. У меня мурашки по коже. Я смотрела исключительно в пол, иначе точно бы грохнулась. Значит, не все потеряно. Его все-таки привлекают женщины, усмехнулась про себя. Лестница закончилась. Я подняла глаза и наткнулась на прежний ледяной, ничего не выражающий взгляд. В храм мы пошли пешком. С церемониями в этом мире не церемонились, простите за каламбур. Свадьба почти ничем не отличалась от помолвки, только руки под водой нас заставили сцепить в замок. Добродушные и милостивые боги в этом мире. Я повторяла слова клятвы, и они эхом резонировали у меня внутри. Согласна ли ты? Согласна. По своей ли ты воле? По своей. Будешь ли ты всю жизнь? Буду. Клянешься ли ты? Клянусь. Вода забурлила и потеплела, принимая клятву. От моей руки по руке Ленара поползла голубая змейка. Он приспустил пиджак и закатал рукав рубашки. Все увидели, как лоза доползла до локтя и начала свивать кольца и расцветать бутонами. Все, титул Льера перешел к мужу. Всю церемонию родители не проронили ни слова. Маман не отрывала завистливый взгляд от колье. Хана папаше придется раскошеливаться. После выхода из храма с поздравлениями подошли Эмма, Ортензия и Мари. Мои вещи были собраны еще вчера. Несколько платьев, драгоценности, белье, любимые книги, блокнот с записями, краткие выдержки из истории и экономики государства, где мой муж занимает высокий пост, всякие женские мелочи. Уместилось все в одном сундуке. На дне покоилась заветная бутылочка. Все остальное должны были переправить телепортом позже. Я наскоро переоделась, свадебное платье запихнули в тот же сундук. Так как наш замок построили на месте пересечения нескольких нитей, в доме располагалось только несколько шкатулок. Большого портала вблизи не было, и в столицу Линар решил ехать в карете. Не знаю, было ли мне страшно покидать замок, где прожила последний месяц, буду ли я скучать по Эмме, Марии, Артензии, братьям, но знаю точно, по родителям не буду точно. Линар поторапливал, а я растерялась и разволновалась, как 16-летняя девушка, первый раз покидая отчий дом. Еще немного и разрыдаюсь у всех на глазах. Деревянные объятия от матери и отца, более искренние от Эммы, шепнула: «Мари, я тебя вытащу отсюда и заберу себе». Улыбка Артензии, поцелуй в щечки Диометрису и Этаниэлю, отдельный поклон дому. Я готова ехать. Мы были в дороге уже несколько часов. Карета, как и все остальное, что окружало Линара, была роскошна. Генетически улучшенные кони мчались со скоростью как бы не 80-100 км в час. Ровный тихий ход, небольшое покачивание, шикарная обивка внутри, удобные мягкие диванчики вместо сидений, откидной столик. Все уютно и комфортно. Мне уже надоело пялиться в окно. В первые часы я, не отрываясь, рассматривала окрестности. Еще бы, в первый раз выехала из замка. От мелькающих деревьев рябило в глазах. Муж, как только мы сели в карету и отбыли, сосредоточенно уткнулся в свои бумаги. Принялся что-то там черкать и писать, и за все время не сказал ни слова. «Ничего, мы сами все умеем. Пора брать инициативу в свои руки». Я устремила свой любопытный взор на Линара. В мужья мне достался хмурый, некрасивый мужчина, к тому же неразговорчивый. Широкий лоб, тяжелый подбородок, крупный кривоватый нос, глубоко посаженные глаза. Из-под широких черных бровей иногда в мою сторону мелькал острый внимательный взгляд. Впивался, как укус осы, так же резко и молниеносно. Но как только останавливался на моем розовом платье, сразу же спотыкался и обливал презрением. Как я уже поняла ранее, моя красота его не впечатлила. Значит, как орудие влияния ее можно исключить из арсенала. Подобных мужчин не просто взять. Человек, достигший таких высот и заработавший столько денег, априори не может быть глупым и заурядным. На простое кокетство не купится. Значит, нужно придумывать другую стратегию. Хотя прежде, может быть, сначала разобраться, чего хочу я, как оказалось, плыть по течению занятие неблагодарное. Нейтральное, светлое. Меня до сих пор мучает это определение. Я сразу поверила во все россказни о реинкарнации и перерождении. Мне дали второй шанс, и его нужно использовать по полной. А когда я снова окажусь в том золотом зале, а я окажусь обязательно, ведь жить вечно мне никто не даст, мне хотелось бы услышать что-то более определенное, чем нейтральное. И чтобы выбыть из скамейки запасных, нужно хоть раз повернуть против течения. Я задумалась, что у меня есть на данный момент. Муж с непростым характером – одна штука. Титул, почти сравнимый с королевским, правда без денег – одна штука. Мозги – одна штука. Зря я, что ли, заканчивала на отлично школу и институт? Зря я, что ли, совершенствовала себя тоннами литературы и гигабайтами интернета? Зря я, что ли, ходила на лекции по проблемам общения и психологии успеха? Пора применять все это на практике. Не думаю, что в этом мире были Ницше и Фрейд. Да, феминизм реально навредил нашим женщинам. Нам подавай свободу воли, высшее образование, престижную работу, самостоятельность и реализацию себя как личности. Здешние дамы таких слов не знают. Вот бы нашим девушкам из 21 века запретить разводы, подумала я, веселясь. А то надоел – развод, изменил – развод, забыл про подарок на день рождения – развод. Все проблемы в семье решаются быстро и кардинально. А здесь один раз и на всю жизнь – тоска смертная. Или привыкнешь, притрешься, приспособишься и, возможно, полюбишь. Или... А вот других вариантов-то и нет. По крайней мере, без радикальных мер. Через час будем проезжать Фазен. Там в трактире перекусим. Отвлек меня от дум Линар, заметив, что я сижу уже полчаса, уткнувшись в одну точку. «Хорошо», — ответила я. «Нужно начинать разговаривать с мужем. Но о чем с ним можно поговорить, не придумывалось никак». «А что вы постоянно пишете в блокноте?» — решилась начать разговор. «Вам действительно интересно?» — удивленно и как-то скептически. Я кивнула. «Завтра, как вы знаете, во дворце будет бал. Вас представят ко двору, а меня как главного советника короля. Теперь уже преград нет, я Льер. После бала состоится первое заседание совета, на котором я уже официально буду представлять интересы его величества». Похоже, Линар сам был рад отвлечься от писанины. Я даже не ожидала такого распространенного ответа. Он откинулся на спинку и прикрыл устало глаза. «Вот я и пишу черновик плана заседания. Нужно убедить совет кое в чем». «А в чем именно?» Наглеть так наглеть. И видя, что он не спешит отвечать, «Что, государственная тайна?» «Ну, вряд ли вы поймете, да и неинтересно». Опять глаза в блокнот, типа разговор окончен. «Ну, я бы могла помочь с планом, если бы знала, что нужно делать», — сказала я. «Может, получится наладить диалог? Вдруг пригодятся мои учительские и институтские знания». На меня посмотрели с таким удивлением, как будто его любимая лошадь пожелала доброго дня. Линар не расставался с блокнотом до Фазена. Наконец я увидела хоть что-то, кроме дома семьи Гвиневеров. Городок был глубоко провинциален, небольшой, дома не выше 2-3 этажей. Чистенько, аккуратненько, что, в общем, неудивительно, от столицы совсем недалеко. Мы пообедали в приличном кафе, для этого, правда, нашим охранникам пришлось выставить на улицу всех находящихся там посетителей. Так что ели мы в полном одиночестве посреди огромной залы. Линар опять закрылся непробиваемой броней. Я что-то спросила пару раз о городе, проигнорировал. Ну что ж, тяжелый человек мне достался. Будем приспосабливаться. И опять дорога. И опять скука смертная. Если вам скучно, можете поспать. Ехать еще несколько часов, соизволил пояснить муж. Я буду работать и прошу мне не мешать. Поспешил добавить, видя, что я открыла рот и собираюсь заговорить. Ну уж нет, еще никому не удавалось заткнуть рот Натальи Ворониной. Видишь во мне, дорогой, маленькую капризную приставучую дурочку? Не люблю не оправдывать ожидания. А где мы будем жить в столице, Льер де Мирас? Капризным тоном поинтересовалась я. У меня особняк в центре города. Ой, радостно вскрикнула, никогда не была в столице. Там, наверное, так интересно. Балы, маскарады, поклонники. А мы будем развлекаться. Я так люблю развлекаться. А как выглядит король? Мне говорили, очень красивый мужчина. А я ни разу не видела моря. Кстати, его величество в нашей семье дальний родственник. Представляете? Я перескакивала с темы на тему, как воробей с ветки на ветку. Интересно, муж собирается поддерживать разговор? «Что-то душновато, вы не находите? Может, откроете окно?» Линар резким движением опустил створку в карете. В лицо полетела пыль, поднятая впереди скачущими всадниками, нашими телохранителями. К слову сказать, их было около 20, почти взвод. Все как на подбор, 2 метра ростом, косая сажень в плечах и бандитские рожи. «Фу, какая пыль! Мое платье сейчас превратится в пыльный мешок!» «А вы знаете, это самое любимое платье, правда красивое? Хотя в дорогу я хотела одеть другое, ну, знаете, с воланами такое». Я несла полную ахинею. «Ах, что-то меня укачивает, попросите кучера не гнать так. Ох, я сейчас упаду в обморок, ой, точно упаду». Муженек что-то гаркнул кучеру. Карета остановилась. Линар пробормотал, что остаток пути поедет верхом, кинул блокнот на сиденье и выскочил из кареты. Оставшиеся пару часов я ехала в абсолютном одиночестве. гадая, можно ли этот побег засчитать за победу. Я украдкой просмотрела записи в блокноте. Ужасный почерк мужа не дал мне насладиться шпионажем. Неизвестные имена, непонятные значки, что-то о кочевых племенах на севере страны, экономические выгоды, переселение. Ладно, потом разберемся. Опять обдумывать стратегию и тактику не хотелось, и я просто расслабилась, бездумно смотря на несущийся за окном пейзаж. Въехали в столицу мы вечером. Было слишком темно, чтобы рассмотреть окрестности. Ехали мы быстро, без задержек, карету советников столицы знали хорошо, зеленый свет и никаких пробок. Почти полдня в дороге я устала страшно. Хотелось только одного – ванну и спать. В темноте дом, куда меня привезли, казался большой серой громадиной. Ворота распахнулись, и мы вкатились во двор. Смутно запомнила десяток слуг, выстроившихся встречать хозяина на пороге. Меня представили и передали на руки пожилой низенькой женщине, экономке. Уставший мозг отказывался напрочь запоминать имена людей и расположение комнат. Мне помогли раздеться, помыться и уложили в постельку. Трудный и ужасный день закончился. Проснулась я с хорошим настроением, полна сил и энергии. Комнату заливало утреннее солнце. Вдалеке за окном уже шумел город. Я огляделась. Хозяйская спальня, догадаться было несложно. Богато, если не сказать вызывающе, роскошно обставлена. Три инкрустированные перламутром двери. Одна из них, наверное, ведет в спальню Линара. Я была у родителей в хозяйской опочивальне и знала типичный интерьер. Остальные две вели в гардеробную и умывальню. Пока я плескалась на радостях в ванной, здесь, как и у нас в замке, был магический водопровод с горячей водой, в комнате уже нарисовались смутно знакомые лица горничных и вчерашней экономки. Да, никакого сравнения с Эммой и Мари. Здесь вообще в доме улыбаются? После ванны и прекрасного сна ничто не могло испортить мне настроение, даже эти напряженные лица. «Доброе утро, госпожа! Льер уже ждет вас в столовой, за завтраком». «Подождет. Я никуда не пойду, пока не оденусь и не причешусь», – топнула я ножкой. «Рита, быстро помоги Льере и Эльвиоле одеться». Пока меня одевали в одно из привезенных платьев, я щебетала без остановки. «Какая прекрасная погода! Какое чудесное утро! Какой красивый город за окном!» Рита сначала косилась на меня удивленно, но потом включилась в мой монолог, периодически разбавляя его словами. «Конечно, Льера, я тоже так думаю, Льера, вы правы, Льера», и даже пару раз улыбнулась. «Не Мари, конечно, но тоже не безнадежно. Ей же на вид немногим больше, чем мне. Что за скорбный вид?» Спустилась я в столовую, когда Линар уже в третий раз послал экономку за мной. И нечего так нервничать, девушки могут себе позволить опоздать. Муж, как обычно, был одет в строгий темный сюртук наподобие военного, темные брюки, вообще выглядел мрачно и строго, как всегда. «Доброе утро, Льер Домирас!» – поздоровалась я мило с улыбкой. «Льер Эльвиола», – сдержанно кивнул муж, – «я уже позавтракал, не дождавшись вас. Мне нужно уходить на службу, поэтому буду краток. Я хотел перечислить вам ваши обязанности, как хозяйки и моей жены. Пойдемте в библиотеку». «Опаньки! Один день замужем и уже обязанности нарисовались. Ну, пошли, послушаем, что и кому я успела задолжать». За мной закрыли дверь. Библиотека мне понравилась. Большая светлая комната с высокими окнами. Правда, большинство полок пустовало. Зато здесь был чудесный и уютный камин. Перед ним лежала здоровенная шкура какого-то животного. Никак не меньше медведя, на глазок прикинула я, а то и больше. Меня усадили в кресло, и Линар сел напротив. Прежде всего, я хотел прояснить несколько моментов. Первое. Дом в полном вашем распоряжении. Слуг здесь достаточно, но если захотите нанять новых, милости прошу. Переставляйте, что хотите, меняйте интерьер, покупайте мебель, мне все равно. Главное, не беспокойте меня. Второе. Сегодня я отдам распоряжение придворному магу, он будет выдавать вам по 10 золотых каждый день на мелкие расходы. Деньги будут появляться у вас в шкатулке в спальне. Если нужно больше, скажите мне. Третье. Сегодня вечером будет бал во дворце. Я заеду за вами около 6. У вас будет время подготовиться. Заранее предупреждаю. Я не потерплю никаких истерик, жалоб, сплетен от вас. Надеюсь, я купил послушную и воспитанную жену, умеющую не лезть не в свое дело и держать язык за зубами, хотя с вашим воспитанием. Если хотели купить любовь, купили бы лучше собаку, пробормотала я задумчиво, переваривая все услышанное. Только собачью любовь можно купить за деньги. А кто вам сказал, что мне от вас нужна любовь? Мне был нужен титул, я его получил. Любовь мне без надобности. Да, и последнее. Родите наследника. Дальше можете делать все, что угодно. Но до этого никаких любовников. Зная вашу мать и отца, предупреждаю по-хорошему. Я могу быть очень убедительным. Я чувствовала себя оплеванной. Радужное утреннее настроение испарилось. Хотя что это я раскисла? Предубеждение делает людей слепыми и глухими. Я поднялась с кресла. Вы меня совершенно не знаете. Видите третий раз в жизни и смеете оскорблять? В таком случае я также оставляю за собой право не выполнять ваши условия. И с гордо поднятой головой выплыла из комнаты, оставляя за спиной удивленного мужа. Хоть утро и не задалось, я решила не зацикливаться на плохом настроении. Да, сволочь у меня муж, ну и что, повесится теперь. Перевоспитаем. Не выйдет, найдем другого. Главное не опускать руки. Не дам его обидным словам запасть мне в душу и нагадить там. Ленар сравнил меня с родителями. Ну и что? Это не мои настроения.